Произносить заклинание с листом во рту было явно нелегко, но маг справился. Наверное, используемые им чары были специально приспособлены к обстоятельствам. Как обычно, он делал пассы быстро и уверенно. Наблюдая за его работой, Шава не мог представить, что Кубат способен потерпеть неудачу. Но ведь он уже потерпел страшную неудачу в магическом сражении с хаморами, тут же напомнил себе Прилад. Магический обряд завершился. Кубат стоял возле тела Глика, и вид у мага был недовольный. — Итак, — спросила Шава, уже поняв, что не все прошло гладко. — Увы, святейший отец, но магия не может многое поведать об этом деле, — ответил Кубац. — Тот, кто совершил убийство, потом наложил на тело чары, дабы оградить его от магического расследования. Если б я обнаружил тело сразу после смерти, то мог бы обойти эти чары, а раз оно прилежало в снегу, одному благому богу ведомо сколько, — он покачал головой и развел руками. — Извините, это не в моих силах. — Разве снег не сохранил тело, как сохранил бы рыбу? — спросил Зауц. — Увы, почтеннейший господин. Это не имеет значения. Чем раньше были наложены эти чары, тем крепче они связаны с телом, и снег тут совершенно ни при чем. — Как же нам в таком случае искать убийцу? — спросил Шава. — Полагаю, обычными способами, — ответил Кубац. — Выясните, кто не любил убитого, кто был ему должен и кому он был должен. Хранил ли верность его женщина, не похвалялся ли какой-нибудь пьяный дурак в таверне, что проломил ему голову. Магии тут ни к чему. Из нее должно выйти неплохо, хотя и вдвое дольше по времени. — Так и сделаем, — решил Зауц. — Да, так мы и сделаем. Но я надеялся, что вы решите проблему быстро и легко. Уголки его губ опустились. — Теперь ничего не получается быстро и легко. Кубац лишь пожал плечами и вновь развел руками. — Не знаю, легко ли будет найти убийцу Глика, — заявил Шава. Зато уверен, что найти его следует быстро. Если мы не справимся, в городе начнется война. Это стало бы ужасным в любое время, а когда мы окружены хаморами... Вид у Зауца стал еще несчастней, как у лягушки, проглотившей пчелу и внезапно об этом пожалевшей. Кубаца, похоже, не очень волновала угроза межусобицы. Впрочем, он лучше Епарха владел эмоциями. Маг по очереди поклонился Зауцу, Иршаве и зашагал домой по тропинке, которую они протоптали вместе с слугой Епарха. — Полагаю, у вас сейчас нет настроения обсуждать нормы продовольствия, — печально осведомился Зауц. — Почтеннейший господин, на мой взгляд, вы совершите глупость, если сократите их. Советую подождать, пока не улягутся страсти из-за этого убийства. Если, конечно... вообще улягутся. Если вы поймаете убийцу, тогда у вас появится некоторая надежда сократить нормы, не подняв весь город против себя. Некоторая. Как бы мне хотелось сказать, что вы не правы, святейший отец, но в такой ситуации... И вздох Зауца стал облачком пара в морозном воздухе. Шаве тоже хотелось вздохнуть. Вид мертвого тела искушал его поддаться отчаянию. Некоторые утверждали, что отчаяние — единственный непростительный грех, который открывает душу человека навстречу холодной и жадной руке Скотоса. Прилад даже вспомнил, как сам это говорил. Возможно, это правда. Но прежде ему никогда не доводилось видеть столь масштабного повода к отчаянию. Поклонившись Зауцу, он направился через площадь к храму и своей резиденции. Придя по снегу, Прилад гадал, не скрывает ли тот другие трупы. Он почти надеялся, что под снегом лежит мертвый ополченец. Тогда позор хотя бы уравняется. Обе стороны в Скопенцане получат одинаковую причину устыдиться содеянного или, если ими овладел темный бог, возгордиться. Других мертвых тел он не заметил. Поскольку это означало, что никто из ведесян не умер, Прилад подумал, что должен радоваться, и он был рад в определенном смысле. Но он также был бы рад, или хотя бы испытал облегчение, увидев, что чаши весов уравнялись. Он уже подходил к своей резиденции, когда на улице потемнело. Шава с удивлением взглянул на небо. Солнце все еще садилось рано, но до заката пока оставалось время. И солнце действительно висело в небе, однако его закрывали серо-желтые облака, и с каждым мгновением становилось темнее. Надвигался еще один буран. Шава поморщился. Неужели Скопенца нищим мало досталось? А не пытается ли Фос выяснить, сколько еще испытаний способен перенести город, — подумал Прилад. В таком случае благой бог не поскупился. Но Фос может наслать ненастья, когда и сколько пожелает, а людям положено терпеть. — У нас неприятности? — спросил Манцук, когда Ршава вошел. Прилад не стал спрашивать, откуда молодой священник об этом знает. Наверняка догадался по лицу Ршавы, такому же мрачному, как надвигающийся буран. — Неприятности, можно и так сказать. — Да, можно и так. И он кратко изложил то, что произошло на центральной площади. Мацука чертил на груди символ солнца. — Это ужасно, святейший отец, воистину так. И это слово точное, поскольку меня переполняет ужас. Полагаю, что всю Скопенцану сейчас должен наполнять ужас. Но боюсь, что всю Скопенцану мое мнение волнует очень мало. Самое большее, на что я могу надеяться, мы не вцепимся друг другу в глотки. Но наверняка все не так уж плохо, святейший отец. Может и так, а может и хуже. И этого я тоже боюсь. Мацук вышел из комнаты, качая головой, словно бы не желая даже вообразить, как это хуже. Шава тоже не желал бы такого вообразить. Однако он не мог избежать тяжелых раздумий. Ему слишком хорошо удавалось предвидеть несчастья до того, как они происходили, и эта способность его не радовала. Иной раз он был готов отдать все, что угодно, лишь бы от нее избавиться, но это была часть его характера, и он предпочитал думать о ней, как о даре Фоса. А вот почему владыка благой и премудрый решил преподнести ему такой дар? Шава часто об этом размышлял, но так ни разу не нашел ответа, который хоть бы немного его удовлетворил. В тот же день после полудня снег посыпался вновь. Ветер уже не завывал, как во время прежних метелей. Нынешняя оказалась просто деловитой. Она как бы объясняла, что затянется надолго. Хлопья падали и падали. Росли сугробы, а снег все не переставал. Ршава радовалась, что его резиденция имеет крышу с сильным наклоном. Большая часть груза с нее скатывалась. Сильнее Прилад тревожился о храме, где крыша более полога. Если на нее навалит слишком много снега, она может обрушиться. Его опасения еще больше возросли, когда и через два дня снег продолжал сыпаться все так же обильно и равномерно. Люди, оставшиеся в домах без дров, обязательно начнут замерзать. Но, может быть, эта метель стала чем-то вроде запоздалого подарка от Фоса? Такую погоду ополченцам и крестьянам уже не до стычек, в такую погоду вообще мало что можно сделать. Так, во всяком случае, думал Шава. И это вновь доказывало, что он не родился на дальнем северо-востоке империи. Прожив здесь столько лет, он многое узнал, но все же не был местным жителем, поэтому мыслил не так, как мыслят они. Выйдя во двор к дровяному сараю, он прихватил лопату. Мысли о дровах тревожили его не меньше, чем остальных горожан, но Прилад с облегчением убедился, что дров у него много. На обратном пути его заставил остановиться какой-то далекий возглас. Падающий снег приглушал все звуки. Шава это заметил, еще когда жил в столице, где снег упадал гораздо реже. Но этот шум все нарастал и нарастал, несмотря на снегопад. И вскоре, приставив к уху ладонь, Прилад различил слово «Хаморы! И еще хаморы в городе!» Глава пятая. На несколько долгих секунд Ршава замер, словно замороженный, и не потому, что не поверил своим ушам, хотя верить им ой как не хотелось. Растущий внутри него кусок льда не имел никакого отношения к морозной погоде. Прилату не давали покоя собственные слова. «Если хаморы возьмут Скопенцану, вина за это падет на мою голову!» Вот что он сказал Таксару. Или настолько близко к этому, что разницы не было.